Глава 22. Расточитель. Синглтон Кертью, отец Норриса, был грузного сложения, но хлипкого здоровья, пристрастен к музыке, туп, как овца, и добросовестен, как собака. Он принимал свое положение всерьез, даже торжественно. Большие комнаты, безмолвные слуги являлись в его голубых глазах аксессуарами какой-то религии, которой он был смертным богом. Он отличался нетерпимостью тупого человека к тупости других и подозрительностью тщеславного человека, как бы ни открыли того же недостатка в нем самом. В обоих этих отношениях Норрис раздражал и оскорблял его. Он считал своего сына дураком и подозревал, что сын платит ему той же монетой с процентами. Для своей матери, пылкой, резкой, практической женщины, уже разочаровавшейся в муже и старшем сыне, Норрис был только новым разочарованием. Впрочем, мальчик не проявлял серьезных недостатков. Он был застенчив, миролюбив, пассивен, нечистолюбив, непредприимчив. Жизнь не особенно привлекала его. Он смотрел на нее, как на курьезную глупую выставку, не слишком забавную, и вовсе не соблазнялся принять в ней участие. Он наблюдал тяжеловесное топтание отца, пылкую деловитость матери, развлечение брата, предававшегося им с азартом солдата в решающей битве, и смотрел на все это глазами скептика. Они хлопотали и заботились о многом. Ему же, по-видимому, не нужно было ничего. Он родился разочарованным. Призывы света не будили откликов в его душе. Деятельность света и его отличия казались ему одинаково ненужными. Он любил вольный воздух, любил товарищей, все равно каких, так как его товарищи были только лекарством против одиночества. Он обнаруживал также влечение к живописи. Коллекция прекрасных картин с детства была у него перед глазами, и от этих расписанных полотен у него осталось неизгладимое впечатление. Галерея Стальбриджа свидетельствовала о поколениях любителей живописи. Норрис был, может быть, первый из своего рода, взявшийся за кисть. Влечение было непритворное. Оно росло и крепло с возрастом. И тем не менее он позволил подавить его почти без борьбы. Наступило время ехать в Оксфорд, и он оказал лишь слабое сопротивление. Он говорил, что у него не хватит ума, что бесполезно отправлять его в учение, что он хочет быть живописцем. Эти слова подействовали на отца, как удар грома, и Норрис поспешил уступить. «Не все ли равно, знаете?» — пояснил он. Совестно казалось мучить старикашку. В Оксфорд он поступил из послушания, без надежды. И в Оксфорде сделался героем известного кружка. Он был деятелен и ловок. Когда бывал в духе, то отличался во многих видах спорта. А странная меланхолическая обособленность делала его заметным. Он стал предметом подражания в своем кругу. Ревнивые товарищи помладше старались подражать присущему ему непритворному отсутствию усердия и страха. Это был новый род байронизма, более сложный и достойный. Ничто не заслуживает серьезного отношения. Эта формула, в числе прочих вещей, распространялась и на профессоров. И хотя он всегда соблюдал вежливость, но университетским властям его отношение казалось непростительной грубостью. Его равнодушие считалось наглостью, и за одно из проявлений своего прирожденного легкомыслия, дополнение к его меланхолии, он был выставлен в середине второго года. Такое событие было новостью в летописях Кертью, и Синглтон приготовился использовать его наилучшим образом. Он давно уже пророчил своему второму сыну карьеру разорения и позора. есть нечто утешительное в этой простодушной родительской привычке. Без сомнения, отец заинтересован в участии своего сына. Но без сомнения, также пророк заинтересовывается в своих пророчествах. Если первое складывается плохо, то последние оказываются верными. Старик Кертью извлекал из этого источника некоторое тайное утешение. Он распространялся о собственной проницательности, придумывал неслыханные еще вариации на старую тему «Я вам говорил», сочетал имя своего сына с виселицей и тюрьмой, говорил о незначительной сумме его университетских долгов так, как будто ему приходилось заложить имение, чтобы уплатить их. — Я думаю, что это неправильно, сэр, — сказал Норрис. — Я жил в колледже именно так, как вы говорили мне. Я жалею, что меня выставили, и вы вправе порицать меня за это, но вы не имеете никакого права допекать меня за долги. Вряд ли нужно описывать действие этих слов на тупого человека, не без основания раздраженного. Некоторое время Сингльтон неистовствовал. — Я вам вот что скажу, отец, — заявил, наконец, Норрис. — Я думаю, что из этого ничего не выйдет. Я думаю, что вы лучше сделаете, если предоставите мне заняться живописью. Это единственная вещь, к которой я питаю искру интереса. Ни на что другое у меня не хватит терпения. — Я надеялся, сэр, — отвечал отец, — что, оказавшись по шею в позоре, вы, по крайней мере, не станете повторять таких легкомысленных заявлений. Намек подействовал. Легкомысленные заявления никогда больше и не предъявлялись отцу, а Норрис был безжалостно отправлен в скучное для него путешествие. Он поехал за границу изучать иностранные языки и изучил их, не жалея расходов. Вскоре отцу пришлось платить новую серию долгов с подобными же жалобами. На этот раз вполне основательными, на которые Норрис не обратил ни малейшего внимания. Он испытывал несправедливое отношение по отношению оксфордской истории и с приправой злобы, удивительной в таком кротком и упорства замечательного в таком слабом человеке, отказался с этого дня хоть как-то контролировать свои расходы. Он тратил сколько мог, позволял слугам обирать себя без малейшего стеснения, подписывал векселя, а когда жатва созрела, уведомил об этом родителя с возмутительным спокойствием. Ему выдали на руки его личный капитал, поместили его на дипломатическую службу и заявили, что отныне он должен рассчитывать на самого себя. Он так и делал до 25 лет. И к этому времени истратил свои деньги, накопил кучу долгов и приобрел, подобно многим другим меланхолическим и неинтересным личностям, привычку к игре. Один австрийский полковник, тот самый, который позднее повесился в Монте-Карло, дал ему урок, который длился 22 часа и оставил его разоренным и беспомощным. Старик Сингльтон снова заплатил за честь своей фамилии, на этот раз фантастическую цифру, а Норрис был снова отправлен в плавание на суровых условиях. Одному адвокату в Сиднее, в Новом Южном Валлисе, было поручено выплачивать ему 300 фунтов в год по четвертям. Писать письма ему было запрещено. Если бы он не явился в назначенный день в Сидней за деньгами, то был бы сочтен умершим, а деньги без разговоров были бы взяты обратно. В случае возвращения в Европу во всех известных газетах появились бы уведомления о его непризнании. Одна из самых несносных черт его как сына заключалась в том, что он был всегда вежлив, всегда справедлив и всегда спокоен среди самой неистовой бури семейного гнева. Он ожидал ссоры, а когда ссора наступала, оставался бесстрастным. Он мог бы сказать вместе с Сингльтоном «Я вам говорил» и довольствоваться тем, что думал «Так я и знал». когда на него обрушились эти последние бедствия, он отнесся к ним как лицо, лишь отдаленно заинтересованное этим событием, спрятал в карман деньги и, вопреки и пунктуально, исполнил приказание. Сел на корабль и прибыл в Сидней. Есть люди, которые в 25 лет остаются мальчиками. Таков был и Норрис. Спустя 18 дней после его высадки от полученной им за первую четверть суммы не оставалось ничего. И с легкомысленной доверчивостью иностранцев в так называемой «новой стране» он принялся осаждать конторы в поисках всякого рода несуразных занятий. Отовсюду его выгоняли, а под конец выгнали и из квартиры. И вот ему пришлось в очень элегантной летней паре очутиться в притонах городского отребья. В такой крайности он обратился к адвокату, который выдавал ему пенсию. — Прошу заметить, что мне время дорого, мистер Кертью, — сказал адвокат. — Вам нет никакой надобности распространяться о том щекотливом положении, в котором вы находитесь. Подобные случаи — не редкость в моей практике. И для таких случаев у меня своя система. Я предложу вам соверен, вот он. Ежедневно мой клерк будет выдавать вам шиллинг, а в субботу, так как в воскресенье моя контора закрыта, вы будете получать полкроны. Мои условия таковы. Вы обращаетесь не ко мне, а к моему клерку. Не должны являться в контору пьяным. Будете уходить, лишь только получите деньги и распишитесь в получении. Всего хорошего. — Я, кажется, должен благодарить вас, — сказал Кертью. — Мое положение так плохо, что я не могу отказаться даже от такого голодного пособия. — Голодного, — с улыбкой сказал адвокат. — Никто не будет голодать здесь, имея шиллинг в день. На моем попечении был другой молодой джентльмен, который, получая такое же пособие, оставался пьяным целых 6 лет. Тут он снова углубился в свои бумаги. В последовавшее затем время фигура улыбающегося адвоката не выходила из памяти Кертью. «Этот трехминутный разговор стоил нескольких лет воспитания», — заметил он. «Это была целая жизнь в ореховой скорлупе». «Черт побери», — думал я, — «неужели я дошел до того, что завидую этому старому ископаемому?» Каждое утро в течение следующих 2 или 3 недель, когда часы били 10, Норрис, нечесанный и растрепанный, появлялся у дверей конторы адвоката. Долгий день и еще более долгую ночь он проводил в общественном парке, то на скамье, то на траве под Норфольк-Айлендской сосной, в обществе, быть может, низшего класса на земле, сиднейских босиков. Каждое утро заря, занимавшаяся позади маяка, будила его. Он вставал и смотрел на разгоравшийся восток, на тускневший фонарь маяка, на бездымный город, на гавань с лесом мачт, медленно выступавшую из сумрака. Его постельные товарищи, так сказать, не были так деятельны. Они валялись на траве и по скамейкам. Грязные мужчины, всклокоченные женщины, старавшиеся продолжить свой отдых. И Кертью бродил один среди спящих, проклиная неизлечимую глупость своего поведения. День приводил новое общество нянек и детей, нарядно одетых и, с сожалением должен сказать, туго зашнурованных девушек и веселую публику в богатых экипажах. А в сторонке от нее Кертью и другие проходимцы, его собственное горькое выражение, прятались, жевали траву и глазели на гуляющих. День проходил, свет угасал, зеленые и лиственные аллеи освещались фонарями или оставались в тени, и снова собиралась ночная компания. Уличные женщины, бродяги-мужчины, порой раздавался внезапный взрыв криков, слышался топот убегающих ног. «Вы, пожалуй, не поверите, — сказал Кертью, — но я дошел до того, что равнодушно бы отнесся к виселице. Однажды ночью меня разбудил женский вопль, и я только повернулся на другой бок. Да, странное это место, где днем гуляют дамы с детьми, а ночью вы можете слышать вопли о помощи, точно в дремучем лесу, хотя кругом сверкают огни большого города, а через парк проезжают кареты, увозящие гостей из губернаторского дворца. За неимением другого развлечения Норрис заводил знакомства где, когда и с кем мог. Много длинных, скучных разговоров вел он на скамьях или на траве. Познакомился со многими странными типами. Слышал много странных вещей и видел иногда вещи отвратительные. Одной из этих последних он был обязан освобождением из парка. Уже несколько дней дождь лил немилосердно. Ночь за ночью ему приходилось тратить 4 пенса на ночлег и сокращать свой стол соответственно оставшимся 8 пенсам. Однажды утром он сидел на углу Маквари-стрита, голодный, так как остался без завтрака, и мокрый, каким был уже несколько дней, когда визг обиженного животного привлек его внимание. Ярдов за 50 от него, на крайней лужайке, группа хронических безработных поймала собаку и истязала ее неописуемо. Сердце Кертью, ставшее равнодушным к воплям человеческого гнева или горя, пробудилось на призыв бессловесного животного. Он бросился на босиков, растолкал их, освободил собаку. Их было 6, все отборные висельники. Но на этот раз пословица оправдалась. Жестокость оказалась соединенной с трусостью. Негодяи выругали его и ретировались. Случайно этот акт мужества не остался незамеченным. На скамье поблизости сидел лавочный приказчик, потерявший место. Маленький, веселый, краснолицый человечек по имени Гемстит. Он бы ни за что не вмешался сам, так как его скромность более чем равнялась его доблести. Но поспешил поздравить Кертью и предупредить его, что подобные столкновения не всегда могут кончиться для него так удачно. — Опасный сброд толчется здесь, в парке. Право слово, лучше с ним не связываться, — заметил он. — Ну, я и сам из этого сброда, — возразил Кертью. Гемстин засмеялся и сказал, что он сумеет отличить джентльмена. — Как бы то ни было, я тоже один из безработных, — сказал Кертью, присаживаясь рядом со своим новым знакомым, как садился уже, с тех пор, как началось это приключение, подле стольких других. — Я сам без места, — сообщил Гемстит. — Все же вы не чета мне, — сказал Кертью. — Моя беда в том, что я никогда не был при месте. — Должно быть, у вас нет профессии, — спросил Гемстит. — Я умею тратить деньги, — ответил Кертью. — И понимаю кое-что в лошадях и в морском деле, но я не состою членом никакого союза, иначе нашел бы 2 мест. — Верно, — сочувственно отозвался слушатель. — Пробовали поступить в конную полицию? — спросил он. — Пробовал, да не приняли, — был ответ. — Экзамена не выдержал. — Ну, а что вы думаете о железной дороге, если так? — спросил Гемстит. — А что вы сами думаете о ней? — спросил Кертью. — О, я о ней не думаю. Я не занимаюсь черной работой, — гордо ответил маленький человечек. — Но кто не брезгует ею, тот, наверное, найдет там занятие. — Ради бога, скажите мне, куда я должен направиться? — воскликнул Кертью, вставая. Проливные дожди не прекращались. Страна уже всюду терпела от наводнений. Железная дорога с каждым днем требовала все больше рабочих, начальник объявлял об этом. Но безработные предпочитали жить милостыней и воровством. И землекоп, даже любитель землекоп, мог диктовать плату на рынке. В ту же ночь, после скучного путешествия и перемены поездов, чтобы избежать обвала, Норрис очутился в грязной выемке за Южным Клифтоном и впервые попробовал свои силы на черной работе. Дождь лил, не ослабевая, уже несколько недель. Весь передний склон горы сползал к морю, Лавины глины, камней и вывороченных с корнями деревьев обрушивались на прибрежные утесы, на взморья или в буруны. Дома сносились и разбивались, как орехи. Другие, которым грозила опасность, стояли пустыми, с открытыми дверьми и холодными печами, без обитателей, разбежавшихся кто куда. Ночью и днем огонь пылал на стоянке рабочих. Ночью и днем горячий кофе был к услугам переутомленных тружеников. Ночью и днем инженер объезжал свой участок со словами поощрения, ласковыми и грубыми, соответствовавшими характеру людей. Ночью и днем стучал телеграф, разнося печальные известия и тревожные вопросы. Редкие поезда медленно двигались по насыпи, то и дело давая сигналы, и останавливаясь у опасных мест, точно живые существа, чующие опасность. Начальник поста спешно осматривал свои работы, подавал, попросту криком, сигнал двигаться. Вся партия выстраивалась вдоль линии и смотрела, затаив дыхание, или разражалась коротким «Ура!», убедившись, что поезд миновал опасный пункт и устремляется дальше при слабом дневном свете, пробивающемся сквозь тучи, или при мерцании ламп в сгущающихся дождливых сумерках. Одну из таких сцен Кертью не забудет до гроба. Дул сильный ветер с моря. Высокий прибой на расстоянии 500 футов под его ногами бомбардировал подножие крутого берега. А неподалеку боролась с волнами судно, призывая на помощь ружейными выстрелами. Кертью смотрел и слушал, когда появился поезд, и остановился, выпуская Вавилонскую башню дыма и удручая сердца людей пронзительным звуком своего свистка. Инженер был тут же. Он побледнел, давая сигнал. Поезд тронулся черепашьим шагом, но гора дрогнула и как будто двинулась вниз. Рабочие инстинктивно ухватились за кустарники и деревья. Тщетная предосторожность, такая же тщетная, как выстрелы злополучных моряков. Однако и на этот раз испуг оказался напрасным. Поезд прошел благополучно. Кертью перевел дух и, вспомнив о погибающем корабле, взглянул вниз. Корабль исчез. Так проходили дни и ночи. Титанический труд при трагических обстоятельствах. Кертью изнемогал от бессонницы и кофе. Его руки, размягченные влажностью, были изрезаны в лоскутья. Но он наслаждался еще неведомыми ему душевным миром и телесным здоровьем. Чистый воздух, физическая работа, постоянная необходимость усилий — все это было как раз тем, чего недоставало до сих пор в его бестолковой жизни и настоящим лекарством против его жизненного скептицизма. Провести поезд — такова была повторяющаяся задача. Не оставалось времени спрашивать, какая в ней надобность. Кертью, лентяй, мод, праздношатающийся дилетант вскоре был замечен, заслужил похвалы и выдвинулся. Инженер клялся им и ставил его в пример. Кертью слышал, как он отозвался о нем однажды. «У меня тут новый приятель, молодой малый. Стоит любых двоих из партии». Слова эти прозвучали в ушах изгнанного сына точно музыка. И с этого момента он не только интересовался, но и гордился своей плебейской работой. Напряженность работы не уменьшилась ко времени приближения четвертного срока. Норрису было теперь доверено чрезвычайно важное дело. По его заявлению, поезда останавливались или проходили по опасной террасе близ Норт-Клифтона, и эта ответственность ужасала и радовала его. Мысль о 75 фунтах, которые ждут его у Стряпчего, и обязательство находиться в первый день каждой четверти в Сиднее одно время смущали его. Затем он решился, отправился, улучив свободную минуту, в гостиницу в Клифтоне, спросил бумаги и чернил и написал письмо, в котором объяснил, что ему удалось найти хорошее место, что он потеряет его, если отправится в Сидней, и потому просит Стряпчего считать это письмо доказательством его пребывания в колонии и сохранить деньги до следующей четверти. Ответ был не только благоприятный, но и дружественный. «Хотя ваша просьба противоречит моим инструкциям, — писал Стряпчий, — но я охотно принимаю на себя ответственность за ее исполнение. Должен сказать, что я приятно разочарован вашим поведением. Мой опыт не дал мне оснований ожидать многого от джентльменов в вашем положении». Дождь перестал, и временные работники были отпущены. Только не Норрис, за которого инженер ухватился как за клад. Не Норрис, который разгуливал теперь по линии в постоянной артели рабочих. Стоянка устраивалась среди диких скал и лесов, вдали от всякого жилища. Когда он сидел вечером с товарищами перед костром, поезда, проходившие мимо, были их ближайшими и единственными соседями, кроме лесных животных. Прекрасная погода, легкая и однообразная работа, долгие часы вялого разговора у костра, долгие бессонные ночи, когда он припоминал свою нелепую и бесплодную карьеру, вставая и бродя при лунном свете в лесу, случайно попавшая в руки газета, которую он прочитывал от начала до конца, объявление с таким же интересом, как текст, таково было существование, которое вскоре начало утомлять и раздражать его. Ему недоставало утомления, бешеной спешки, остановок, огней, ночного кофе, грубой и обрызганной грязью поэзии первых трудных недель. В тишине его новой обстановки какой-то голос гнал его из этой жизни вне мира. И в половине октября он отказался от места и простился с палатками и утесами лысых гор. В простом рабочем платье, с узлом за плечами и накопленным жалованием в кармане, он вторично вступил в Сидней и с удовольствием, несколько оглушенный, шел по холодным улицам, как человек, вернувшийся из путешествия. Зрелище людской массы увлекало его. Он забыл о делах, забыл о еде. Он блуждал в движущейся толпе, точно щепка по реке. Наконец попал он к парку. Зашел туда, вспомнил о своем позоре и своих страданиях и с острым любопытством взглянул на своих преемников. Он узнал и приветствовал как старого семейного друга Гемстеда, немного более оборванного и такого же неунывающего, как раньше. — Вы оказали мне большую услугу, — сказал ему Норрис. — Эта железная дорога оказалась как раз по мне. Надеюсь, и вам повезло. — Честное слово, нет, — ответил маленький человечек. — Вот сижу, дочитаю мертвую петлю. Депрессия в торговле, извольте видеть. Нет места, подходящего для такого человека, как я. Он показал Норрису свои аттестаты и рекомендации. От бакалейщика в Улу-Мулу, от торговца железными изделиями и от салона с бильярдом. — Да, — сказал он, — я пробовал служить маркером. Нестоящая вещь. Поздние часы работы вредят здоровью. Я не хочу быть ничьим рабом, — прибавил он твердо. Зная, что тот, кто слишком горд, чтобы быть рабом, обыкновенно не бывает настолько скромен, чтобы отказаться быть пенсионером, Кертью дал ему полсоверена и, внезапно почувствовав голод, направился в парижский отель. Когда он попал в эту часть города, баристеры трусили по улицам в париках и мантиях, и он остановился с узлом за плечами посмотреть на них, полный нахлынувших на него курьезных воспоминаний прошлого.